Сегодня вечером на ЦИПСа мы вам расскажем боевую обстановку за эти все сутки. Прошедшие сутки противник предпринимал неоднократные попытки прорыва нашего фронта на нескольких участках. Запорожское направление. На 4 участках. Все попытки были отбиты. Тормози. Давай лучше. Подожди. Было уничтожено 120 леопардов. 216 Брэдли. 3000 14 самолетов. Давай лучше как мы. Давай заканчивай. Что у нас? Ну, бумажку лучше взять, да. Так, ну у нас как, пацаны отбиваются, при этом сегодня удалось на запорожском направлении, пока противник также воспользовался этой ночью, да, то есть все-таки они продолжают рассчитывать на преимущество в наличии натовской техники и наличие опций ведения огня, в том числе ночного режима и тому подобное, но снова у них эта попытка провалилась. И, кроме того, с мест сообщают о том, что нам даже удалось вернуть позиции, которые мы утратили вот накануне, да, на этом направлении. Поэтому, в принципе, Рубилово серьезно идет. Сейчас там активно все обстреливается артиллерией. И при этом они начали сейчас прорываться там мелкими группами, усиленными бронетехникой, да, при этом пускают дымы. Вот, дымы, которые установлены на самой бронетехнике, и так, как бы, то есть пытаются все задымить, да. Но только дым немножко идет и в их направлении, они там немного с ветром не подрасчитали. Ну, в общем, обычная боевая работа. Одновременно с этим сегодня противник начал наступательные действия в районе Марьинки, в районе Опытное Водяное. Вот, но там ребята наши сдерживают, то есть, в принципе, там все нормально. Также поступила информация о том, что резервы, которые находились в Краматорске, в большей своей массе они из Краматорска выведены и перебрасываются в направление Кременная, на Артемовское направление, также Часов-Яр. Ну, опять же, это, то есть они там севернее Артемовска пытаются сейчас перебросить, и южнее, это вот район Часово-Яра. Поэтому, в принципе, ну, как бы ожидаемо, мы об этом неоднократно говорили. Вот. При этом продолжаются обстрелы наших городов, как и в Белгородской области, так и на Донбассе, вот. Так и тыловые города, ну, там, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому, в принципе, каких-то новостей и резких перемен нет. Также, да, также вот Южный Донецкий фронт, то же самое, на нескольких направлениях, на нескольких участках пытаются атаковать, но безуспешно, слава богу. Отдельно хочу добавить, что сейчас время играет, как бы, наверное, в нашу пользу, вот, и противник с каждым днем он будет только ослабевать, несмотря на то, что основные резервы еще не задействованы. Ну, я с тобой соглашусь, тут даже, знаешь, не то чтобы время, ну, возможно, и время играет в нашу сторону, тут момент такой, что я вообще хочу сказать, что, ну, как мы видим, что, значит, нашего противника, да, в лице, там, допустим, Валерия Федоровича Залужного очень пиарили активно, да, и даже на одном из ток-шоу России, да, значит, один из экспертов сказал, что назвал его, давайте признаем, что чуть ли Залужный не военный гений, да, вот, и, но мы видим, что Залужный действует, ну, не особо отличающие его действия от негениев, да, то есть, в принципе, те же самые ошибки совершают, да, когда вот на всех телеграм-каналах там нашего противника они пишут, что кацапы любят мясные штурмы, мы видим, что, в принципе, то же самое происходит и, значит, с нашим противником, да, они просто пытаются продавить без подготовки особой, там, ну, даже если какая-то подготовка идет, но она, в принципе, по сути, успеха не достигает. Почему? Потому что мне сегодня написали мои друзья и мои там подписчики. Там у нас большое количество подписчиков, наши фанаты, 291 пол. Большой привет. Сегодня ребята там были, усиливали одну из позиций мобилизованных. И, значит, как раз попали на наступательный момент. Да? И, по сути, отбили атаку. В течение двух дней у них был бой и, ну, с перерывами. Да? И вот сегодня они вышли из боя, сказали, что отбились. Ну, потеряли, значит, одного из своих братьев, да, по оружию. Вот, так что мы видим, что там не так, что, да, как в фильмах, что полностью позиции уничтожены, противник зашел на позиции, и из-под земли вылазит один человек, последний боец, да, с гранатой и кидает, значит, в немецкий леопард, да, и конец фильма, да, то есть ничего такого не происходит, противник пытается поддавливать, но, тем не менее, у них пока ничего не получается, да. Вот тоже такой момент, казалось бы, да, когда человека сильно превознесли, что вот сейчас он как начнет наступать, ух, и все. Но мы видим, что, по сути, одна и та же школа, да. Заканчивали одну и ту же школу и действуют одинаково. И, в принципе, по-другому действовать невозможно. Никто не придумал никакую новую тактику, да. Чтобы тебе забрать позиции противника, мы об этом постоянно говорили. Еще Макс был живой, да, мы разбирали как-то один из боев в Луганске, там, по-моему, группа то ли Искра, то ли как-то называлась, они просто шли за БТРами по полю, и, значит, у них был встречный бой против танка, мы разбирали этот бой, и, значит, много комментаторов тогда, это еще был, наверное, 2020 год, и все писали, как так наступать по полям, ну, другой тактики не существует, что просто вы думаете, что есть какая-то другая тактика, ну, нет, ее нет. Все. Тактика телепортации, да? Да, все идут, значит, за техникой, ну, и за техникой идут в сторону врага, да, и вот артподготовка и так далее, кто более, значит, динамично, более слаженно действует, да, более тактически грамотно, те, у тех что-то получается, да. Сегодня было еще также интересное видео, когда из кабины БМП, Брэдли стреляли, значит, все начали говорить о том, что вот один украинец расстрелял все свои машины, но там в этом видео отчетливо видно, когда, значит, он стоит не в начале колонны, в конце колонны, да, и, видимо, те, кто ехал в головных машинах, попали как раз под удар, они начали возвращаться, а он вел огонь, значит, в лесопосадку, и машины, которые шли на, хотели его объехать, там одна машина подорвалась на мине, да, на ТМ-ке, вторая машина начала обгонять, он попал по машине, ну, то есть, в принципе, там рядовая ситуация, просто, когда началась паника, все начали уезжать и просто попали, значит, в сектор, куда вел огонь, значит, экипаж этой Брэдли, да, вот, поэтому там ничего, в принципе, таких ситуаций очень много, я вам раскрою тайну, что у нас тоже бывало такое, что во время наступательных действий противник нанес артиллерийский удар, и танкисты запаниковали в этом обстреле, развернулись 10 раз, потеряли ориентацию, где кто находится, и начали из танка стрелять, значит, по своим. Если вы даже, если такого, думаете, не бывает, бывает только у хохлов смешных. Да, конечно, нет, да. Я вас разочарую, это рядовая ситуация в бою. Об этом может знать только те, кто бывает в бою, а те, кто не бывает в бою, они этого не знают. Вот я вас разочарую. Friendly Fire — это, значит, очень частое явление. Вот. Даже из стрелкового оружия, особенно если бойцы без опыта и начинается страшное рубилово, некоторые вообще бывают, ну это редкость, конечно, но бывают, впадают в какую-то панику и начинают стрелять во всех, кто вокруг находится. Поэтому тут... Слушай, крайняя тут наша командировка с Владленом. Владлен пошел как раз с нач-артом 291 полка ночью искать, значит, возле одного населенного пункта посаженный наш коптер, и мобилизованные ребята увидели, подумали, что это ССО Украины, и начали стрелять, да. Ну, слава богу, что никто ни в кого не попал. То есть это, в принципе, ну, частое очень явление. Вот. Так что, и, что касается, значит, конкурса, я хотел добавить. Сейчас мы списались со всеми крупными каналами, которые принимали участие в конкурсе в этом, и обсудили, как мы будем, значит, награждать наших победителей, потому что все видели, что на этом танке пострадал и Леопард, пострадал и, значит, Брэдли, поэтому мы решили, значит, все подразделения, вот, допустим, несколько подразделений, которые находились на этом участке, там были летчики, артиллерия, пехота, мы решили все, значит, разделить денежные призы, все призы, кто какие ожидал, между этими подразделениями. Поэтому, скорее всего, завтра мы начнем сбор, потому что, так как я, в принципе, предполагал, спонсоры, которые должны были это все оплатить, они в данный момент на связь не вышли, поэтому придется деньги собирать, значит, нам самим и награждать наших победителей. Вот, поэтому, когда мы соберем определенную сумму, мы разделим ее между всеми подразделениями, там, между летчиками, теми, да, кто непосредственно принимал участие, значит, в этом празднике, да, в этом празднике, когда пострадало очень много, значит, техники противника. А, что дальше у нас? Хотел бы разобрать, там вчера у нас в комментариях, ну, сразу видно, настоящий военный, как бы, да, отставной капитан, как я понял, вот, который также участвовал в боевых действиях, но не на Украине, ну, судя по его рассказам. Там несколько моментов, при этом мне тоже понравились его выступления, как бы, да, то есть он там аудиозаписи кидал, действительно, он реально очень умный. Мы сейчас будем разбирать комментарии комментаторов. Да, хорошо, на самом деле там важные моменты есть, потому что наши подписчики также заинтересовались, и многие прям так воспряли, вот какой классный спец, как бы, и тому подобное. На самом деле спец классный, подкованный, начитанный, умный, вопросов нет. То есть не хочу. А началось все с того, что просто он, ему не понравилась моя формулировка, что противник адаптируется, да, вот после того, как у них прорыв не получился. Вот, а я просто, ну, мне немножечко известно не из открытых источников о замысле противника. И поэтому я прекрасно понимаю, давай, что давай, у них давай не... скажем так, знаешь, тебе известно то, что неизвестно этому спецу. Ну, да, да, однозначно так. Ну и ты прекрасно понимаешь, что мне вообще ничего не известно. Я вообще ничего не знаю. Не лукавлю. Да, ладно, неважно. Суть в чем? Там было несколько аргументаций, да, вот по поводу, во-первых, там пацаны, там почитайте книги, поучите матчасть, терминологию, устав, все вот эти моменты, как бы, да, чтобы не выглядеть смешно, а то, чтобы не смеяться, я вам записал тут аудиосообщение, там, ну и тому подобное. Там даже были такие аргументы, вам бы ко мне, вот когда я служил, вам бы ко мне в батальон, вы бы у меня там три лома родили, там, ну, вот эти все моменты, короче, понял. И вообще надо ужесточить там, чтобы командиры могли там простреливать колени подчиненным за неподчинение и тому подобное. Вот мне как бы есть что сказать. Знаешь, хотя... я тебе могу сразу поправить. Мне кажется, когда вот такие спецы, значит, дают какие-то комментарии, мне кажется, они первые, не дожидаясь мобилизации, ну вот, допустим, как мы с Владленом с первого дня СВО должны были собрать свои вещи и отправиться, значит, в СВО добровольцами, потому что очень много было добровольческих подразделений и большой дефицит в офицерах, большой дефицит в управленцах, большой дефицит в людях, которые могут управлять боем, не просто ходить проверять бирки, маршировать и так далее, а именно управлять боем. Вот такие люди очень нужны. Даже, возможно, я не знаю, возможно, в Министерстве обороны такие люди не требуются. Потому что мы знаем, что было много учений, летали в Китай, в Индию, обменивались опытом, проводили там, там всякие Кавказ 10500 какие-то там, да. И, возможно... В Министерстве обороны много людей, которые управлять боем имеют. Но когда сейчас в начале СВО создавалось очень много добровольческих подразделений, была нехватка с грамотными офицерами. И надо было брать просто и не писать голосовые в каких-то чатах, а приезжать и непосредственно командовать прямо вот, значит, так с колес. Ладно, это не суть. Я думаю, это что суть. Больше как бы аргументация, да, вот, ну, претензии человека понятны, вот, но в плане аргументации. Он правильно, очень хорошо рассказал про стратегию, про тактику, да, что стратегия у нас все классно, там спутники, стратегическое ядерное оружие, ракеты, НАТО не вошло на Украину, что бы мы потом делали, вот эти все моменты, ошибки на тактическом уровне, да это все херня, короче, и тому подобное. Здесь бы хотел бы сказать такой момент, который все военные упускают. Вот наши ошибки и проблемы на тактическом уровне могут привести к тому, что наш противник основной решит свои вопросы на стратегическом уровне. Я думаю, что больше 100 лет назад, когда еще существовала Российская империя, там тоже в стратегическом уровне все было нормально, да, но потом что-то пошло не так, как бы. Если у нас будут такие ошибки на тактическом уровне, то просто может все получиться немного не так, как кто-то планировал. Вот. Самое важное, что, да, при этом там моменты были, когда человек сам себе противоречил, когда он говорил, вот вы говорите, что генералы тупицы, на самом деле это не так, никаких ошибок, мы там, когда началось СВО, там все четко, это поля. Потом проходит 10 минут, по-моему, в этом же аудиосообщении. Ну да, есть генералы тупицы, но большая часть нормальных, я таких знаю. Ну, правда, их немного, понимаешь, что... Слушай, я уже говорил, вот для всех, людей, которые хотят повлиять как-то на СВО, которые считают себя настоящими офицерами, которые считают себя профессионалами, да, которые заканчивали специальные вузы, они должны, да, вот, ну, для тебя честь офицера, отчизна, это, ну, слова не пустые. И я вот видел своими глазами на штурме Мариуполя, да, когда вот мы были в ОБТФ «Каскад», да, ну, мы были с 5-м батальоном, значит, приданными силами, да, своими приехали, все, что у нас с собой было, привезли. Я вот своими глазами наблюдал картину. Когда приезжает рейсовый автобус, из него выходят просто мобилизованные донецкие, да, кто в железной каске, кто в черной шапочке, автоматчики, снайпера с мостинками, и им говорят, вперед, ребята, да. И я вот не видел ни одного желающего вот такого вот, ух, старой закалки, который знает боевой устав, чтобы он взял это отделение, возглавил и повел в бой. Что-то никого не видно было. Поэтому захлопните хлопушки свои и сидите молча просто. Если вы просто там не наблюдаете все своими глазами, не видели все своими глазами, просто не открывайте рты. Я вообще не знаю, зачем мы эту тему вообще затронули. Но хорошо, ну, ладно. Братан, здесь мы эту тему затронули. Здесь дело не в том, что был как бы критика в наш адрес. Дело в том, что наши подписчики, в принципе, немножко не поняли ситуацию, понимаешь? И так как бы, ну, в принципе, там некоторые там писали, вот это там... Ну, короче, многие одобрили, кто-то нет и тому подобное. Просто они не... Он действительно очень умный человек, вопросов нет. И он действительно грамотный в военной специальности, да. То есть, ну, нам до него далеко в терминологии, ну, во всех этих моментах. Красавчик, вообще вопросов нет, да. Но есть как бы теория, да, и вот эти моменты. Чечня, Афганистан, Сирия. Это не Украина, ребят. Это даже не десятая часть Украины. Тут совсем, ну, там другая война. Вот. Поэтому просто мы с самого начала видели о том, что российские умные генералы и многие офицеры, они узнали о существовании квадрокоптеров только уже по факту, когда уже начались проблемы, когда вслепую колонны шли. Мы о том, что наши умные генералы и офицеры опыт войны на Донбассе 8-летний до начала военной операции в хер не ставили. Мы эти квадрокоптеры «Фантомы» третьи использовали еще в Славянске при обороне в июне 2014 года, и противник их использовал. Мы научились сбрасывать боеприпасы, и противник научился сбрасывать боеприпасы еще в 2017 году, по-моему. А тут началась военная операция, и многие крутые академические военные начальники, они, вот ты просто расскажи, как ты с Ладленом пришел на одно совещание, и генерал спрашивал, чем вы там... Я не пришел на одно совещание. Так как нас постоянно прикомандировали ко всем подразделениям, в которых не было БПЛА вообще никакого, нас из Мариуполя отправили в Донецк, значит, к командующему, Ну, я думаю, может кого-то обучить, может кого-то там что-то подсказать, не знаю. Но смысл какой? Мы приехали в Донецк, нам говорят, а теперь езжайте на Запорожье. На Запорожье зашла армия, она не может подтвердить свое, ну, поражение цели, у них не на чем летать. И мы, значит, с этими китайскими смешными БПЛА поехали хер знает куда, чтобы посмотреть, куда там что стреляет. Ну, вы потом будете мне что-то рассказывать, как там все устроено. Просто сидите, закройте хлопушки свои. Потому что если мы сейчас начнем критиковать, как было на самом деле, вам будет стыдно. Если вы нормальный офицер, вы там стреляться должны будете начаться. Поэтому лучше не гневите нас со своим боевым уставом. Еще момент какой? Момент, допустим, да, мы неоднократно говорили о том, что строевая подготовка, она необходима. Это однозначно необходимо не для того, чтобы бойцы красиво на парадах маршировали, потому что слаживание подразделения лучше всего происходит во времена вот именно строевой подготовки. Для этого это нужно. А насчет стрельбы, там человек тоже говорил, с 90 дней КМБ, 3 дня на стрельбу, это правильно и так далее. Важно научить бойца не просто пользоваться автоматом и стрелять в цель. Важно научить бойца еще не бояться двигаться во время стрельбы, выполнять какие-то упражнения во время стрельбы и много чего другого. И 3 дня на это не хватит, ну никак. Мы в Академии МВД нас учили огневой подготовке каждый день. То есть каждый день мы стреляли. Так это, блин, это милиция, да? То есть, ну, мы не готовились к войне. Но нас учили обращаться со всеми видами стрелкового оружия ежедневно. И опять же в разных, там с кувырками, с прыжками, со всей херней, потому что это важно, потому что когда боец начинает в боевой обстановке, то есть фишка-то в чем? Вот еще в Славянске, когда я пацанов вот учил вот этим моментом, я им объяснял, что вы должны учиться, потому что когда у вас произойдет форс-мажор, ну то есть какая-то такая экстренная ситуация, там первый бой, там, ну пока вы не втянетесь, ваши навыки будут на самом низком уровне. И вот этого низкого уровня должно быть достаточно для того, чтобы эффективно выполнять свою работу. Ну так устроен человек. И тогда у вас будет больше шансов выжить. Поэтому учитесь до автоматизма, чтобы это все доходило. Поэтому это важно, как бы. Если это не важно, нахрен тогда вообще автоматы раздавать пацанам? Непонятно, как бы, да? Поэтому тут много, как бы, вопросов есть. Повторюсь, человек очень умный, вопрос вот грамотный. Про спутники хорошо рассказывал, хотя я бы мог бы поспорить, но, наверное, не в открытом эфире, да, насчет спутника и много чего другого. Но, блин, есть здесь моменты. И перед тем, как, рассказывать о том, что кого вы там слушаете, двух каких-то странных людей, которые вообще дупля не отстреливают, как он там сказал, что вот эти блогеры, которые только там дрочат и давят прыщики в зеркало, короче, и тому подобное, а вот послушайте нормального профессионала, ну, дружище, во-первых, многие любят true story, да, вот, скажу сейчас, расскажу одну true story, короткую, из своей жизни. Это был декабрь 2016 года. Я тогда уже возглавлял пресс-службу нашей армии, был спикером армии. И даю интервью нашему вообще легендарному маэстро военной журналистики Александру Валерьевичу Сладкову. И по-военному все, тогда еще капитаном был, такой все четенько, как бы. Я еще тоже учил, там, знаешь, книжки начал умные читать, когда на должность стал, чтобы, ну, не выглядеть тупо. Вот. А мне Сладков говорит, ты это кому рассказываешь? Я говорю, ну как, ну зрителям. Он говорит, так рассказывай, как зрителям. Ты как будто на докладе у начальника, да? Я говорю, так, ну я ж военный, я ж должен по военному. Он говорит, у тебя задача какая? Я говорю, ну донести информацию, свои мысли. Он такой, да, но ты же должен, чтобы люди поняли тебя. Ты можешь обычным человеческим языком говорить. И с тех пор я понял, что да, нужно свои мысли выражать максимально доступно, максимально просто, без вот этих всяких там, в армии все должно быть прекрасно, это или перпендикулярно, или параллельно, как бы, и так далее. Поэтому, друзья, извините, кому не нравится наш формат, кому не нравится, что мы говорим, кто не согласен с нами, в принципе, можете нас не смотреть, это, ну, ничего страшного от этого не будет. Вот. Даня, у меня к тебе будет большая просьба. Можете попросить? Давай мы больше не будем тратить по 15 минут нашего эфира на городских сумасшедших. Пожалуйста. Да нет, слушай, братан, он реально не городской сумасшедший, человек братан, реально умный. Братан, пожалуйста, я тебя умоляю. Хорошо. Если каждый городской сумасшедший будет что-то писать в чате, и ты будешь на это реагировать, я закрою чат просто. Понимаешь? Все, виноват, исправлюсь. Все, сдаюсь. Когда человек все знает, и он кричит, что я там такой-сякой, вот, пожалуйста, в зону СВО офицерам. Не надо, мне нравятся эти ребята, когда вот, если меня мобилизуют, то я поеду. Нет, ребят, не надо ждать. Гражданских людей уже, которые в армии не служили, мобилизовали. А если вы такие охеренные военные, которые все знают, давайте, good luck, пожалуйста. Уже давно было, уже все добровольцами поехали, уже получили ранения, кто контузию, кто ранение, уже приехал домой, больше половины людей, и уже находятся все дома. А вы еще, значит, в чатах учите, почитайте книги. Это вы почитайте книги, нам читать не надо уже, мы уже это все посмотрели своими, значит, своими глазами, и не в одной компании, между прочим. И вот, почитайте лучше, вы смеялись все над Панасенковым, да, что про войну 812 года, где он рассказывал, какие у нас были маршалы, какие генералы, а потом и Москву сожгли. Вот и все, понимаете? И вот все это то же самое. Ты в каждую компанию приезжаешь и видишь, какой там бардак происходит. Поэтому не надо, пожалуйста, нам рассказывать эти басни. Хотите рассказывать басни или слушать их? Есть другие каналы. Все на сегодня. Все, друзья, всем спасибо. До завтра.